Глава 17. «Слушай, а ты уверена, что в кроссовках под платье можно к Дымову?» Наташка критически рассматривает меня с головы до ног. «У них ведь свой дресс-код, корпоративная культура и все такое». «И все такое», — соглашаюсь с подругой. «Наташ, я ведь была в Q-Invest позавчера и видела, кто и как там одевается». «И как?» Швецова сама разоделась, как настоящая бизнес-леди. Новый брючный костюм, под него бежевая блузка и туфли-лодочки на ногах. Да и прическа новая. Тоже деловая и строгая. По-разному они там одеваются, Над. Конечно, в основном классический вариант. Но есть и те, кто в джинсах. Пара девчонок молодых, как мы с тобой, в легких сарафанчиках. Жара ведь в городе. Ну а если скажут, что надо построже, так не проблема. Да, спасибо Дымову и Палычу, который побоялся зажать твои деньги. Гардеробчик хорошо так обновили. Швецова довольно крутится у зеркала, разглядывая себя со всех сторон. Сегодня у нас обеих первый рабочий день. У меня в компании Дымова, а у Наташки в спортивной школе. Мы с ней подумали, чего добру пропадать. И раз я выбрала внутренние коммуникации в Q-Invest, то в тот же день перезвонила в спортшколу и предложила им Швецову посмотреть. Смотрины прошли так хорошо, что Наташка уже на следующее утро порадовала Палыча своим увольнением. Таким образом, у нас обеих одновременно начинается новая жизнь. Ну что, пора выходить? Хорошо, что и спортшкола, и твой Дымов квартируют в одном районе. Подруга открывает входную дверь. Может, иногда вместе даже обедать будем. Посмотрим. Бросаю последний взгляд в зеркало и топаю вслед за Швецовой. Я точно буду подвозить тебя на работу. Наташкина школа всего в 15 минутах езды от здания Q-Invest. К нему я подъезжаю без 10:09. Есть время припарковаться и добежать с документами до отдела кадров, который у Дымова называется HR-департаментом. Я была здесь позавчера, когда забирала анкету для заполнения. Самого Биг Босса я не видела с того самого вечера, как он меня провожал до дома. Но уверена, что он знает, что я приняла его предложение. «Петра, здравствуйте». Как только прохожу ресепшн, передо мной возникает худющая девица с черными волосами и с пирсингом в носу. Жаль, Швецова ее не видит. «Я Юля, ассистент Агнии Львовны. Мы с вами готовили корпоратив, когда она болела. Помните нашу переписку?» Я уже забыла, если честно. В голове осталось лишь то, что от этой Юлии не было никакого толку. «Здравствуйте. Да, вспоминаю». «Отлично. Тогда как с документами разберетесь, поднимайтесь на 3-й этаж. Я покажу вам ваше рабочее место. А потом проведу к Агнии Львовне. Она вам объяснит ваши обязанности». «Не сомневаюсь, что объяснит. Я сама не раз думала о том, какой будет наша с ней первая встреча в роли начальника и подчиненной. Уверена, что Дымов с ней не согласовал свое решение позвать меня. Просто поставил перед фактом, и все. В кадрах, то есть в HR, я провожу чуть больше часа. Голова начинает пухнуть от многочисленных внутренних правил и установок. Ничего подобного в нашей конторе у Палыча отродясь не было. Поэтому просто молча киваю с улыбкой, расписываюсь, где говорят, и выхожу из кабинета с увесистой такой папкой, в которой правила и устав компании, внутренний распорядок и много чего еще. На 3-м этаже огромный open space, человек на 40, не меньше. И вот как среди них найти Юлю? Ну, она сама возникает у меня перед глазами, пока я с любопытством оглядываю пространство. «Интересно, я тоже буду здесь работать?» «Все ок?» — спрашивает Юля и тут же добавляет. «Идемте, я покажу ваш стол. Вы рядом со мной будете сидеть». Агния Львовна так велела. «И, кстати, мне понравился ваш танец на нашем корпоративе. Классно было. И не только мне. Так что будьте готовы». «К чему?» «Я знаю пару парней в нашем управлении, которые не прочь с вами познакомиться. Даже у Савельевой спрашивали ваши контакты. Вот ваше место, Петра». Мы подходим к абсолютно пустому столу, который стоит у окна. Рядом, через тонкую перегородку, еще одно рабочее место. А здесь я сижу. Юля кивает на соседний стол. Компьютер технари принесут сегодня до обеда. Телефон у нас с вами один на двоих. Оставляйте вещи и пойдемте к Агнии Львовне. Она уже спрашивала о вас. Кабинет моей новой начальницы тоже на 3-м этаже. До него идти не так уж и далеко, но я чувствую, что запомню каждый свой шаг. Как и стук Юли в темно-коричневую дверь, на которой висит золотистая табличка «Начальник управления внутренних коммуникаций». «Агния Львовна, Петра пришла». Юля просовывает голову в приоткрытую дверь. «Можно?» «Пусть заходит». Агния сидит за столом, склонившись над документами. Не глядя на меня, указывает рукой на стул у окна. «Садитесь, Петра». «Здравствуйте, Агния». Вот тут она, наконец, поднимает на меня взгляд. Холодный, чуть надменный, но, конечно, не такой, как у Марго. «Мои подчиненные называют меня Агнией Львовной. Привыкайте к такому обращению, Петра». «Хорошо». Она молча откидывается на спинку кресла и задумчиво рассматривает меня. «Итак, вас наняли на управление нашими спортивными проектами. Опыта у вас, как я понимаю, ноль. Диплома тоже нет. На что вы рассчитываете, Петра? Ее вопрос не сулит мне ничего хорошего, но сдаваться сразу я не собираюсь. Я почти неделю думала о том, как пройдет наша с ней первая встреча. И я готова. Вы правы, Агния Львовна. Я не работала еще по специальности. Защита диплома у меня через пару недель. Это мое первое место работы такого уровня, и я сделаю все, чтобы всему научиться и принести много пользы этой компании. Я сюда пришла работать, набираться опыта. Неужели? В коротком вопросе своей новой шефени я слышу легкую насмешку. Да, только работать, а не воевать. Кроме работы мне здесь больше ничего не нужно. У меня нет опыта, но я умею достигать своих целей. Вы это сами знаете. Что бы мне ни говорили в моем бывшем агентстве, корпоратив получился неплохой. А теперь я в вашей команде и могу много полезного и хорошего сделать для вашего управления. Мне сказали, что здесь нужен такой активный и нестандартный человек, как я. Меня не нужно опекать, но ваша поддержка мне точно поможет. Замолкаю и смотрю, как меняется лицо Агнии. Не ожидала от меня такого. Лицо неуловимо меняется, появляется улыбка на губах. Я спиной ощущаю, как воздух в кабинете стал другим. Будто здесь еще кто-то есть. Конечно, Петра, вы во всем можете на меня рассчитывать. Вот тут уже я удивляюсь. Смотрю на Агнию, но она смотрит поверх меня. Я невольно оборачиваюсь, и сердце подскакивает к горлу. Дымов. Он слышал, что я говорила? Дмитрий Андреевич, Агния тут же встает из-за стола. Я как раз ввожу Петру в курс дела, обсуждаем ее обязанности в компании. У нее сегодня первый рабочий день. Я знаю. Дымов коротко кивает. Доброе утро, Петра. Осваиваетесь? Дмитрий, как всегда, безупречен. От внешнего вида до подчеркнуто вежливого тона. Его взгляд быстро скользит по моему лицу, словно он ищет ответ на свой вопрос. Здравствуйте. Все хорошо, спасибо. Отвечаю чуть ли не скороговоркой, чувствуя на себе еще и напряженный взгляд Агнии. Удачи, Петра. Уверен, у вас все получится. От его слов мне хочется улыбнуться. Все-таки вовремя он зашел. Я уже не чувствую такой нервозности, как раньше. Конечно. Агния, зайди ко мне, когда освободишься. Легкий кивок нам обеим, и вот мы снова наедине с Фифой. Мне не сразу удается сконцентрировать внимание на своей начальнице. Мысли пока по-прежнему с Дымовым. Всего на минуту заглянул, пару слов сказал, но напряжение с меня снял. Итак, Петра. Агния садится обратно за свой стол. Вам передадут все наши проекты по спортивным мероприятиям. Изучайте, вникайте, знакомьтесь с людьми. Если что-то не поймете, обращайтесь ко мне напрямую. Обо всех ваших проблемах и затруднениях первой должна узнавать я, как ваш непосредственный начальник. Это намек, чтобы я не бегала с жалобами к Дымову? Не собиралась, если снова не заболеете в нужный момент. Она сидит, сцепив пальцы в замок, не дать не взять снежная королева. Рядом с ней я сейчас чувствую себя Гердой, которая пришла растопить этот чертов ледяной дворец. Я обещаю, что буду обращаться сразу к вам, Агния Львовна. Кто мне передаст проекты? С какими именно людьми мне нужно познакомиться? Не терпится приступить? Глеб вас проводит. Она снова утыкается взглядом в свои бумаги на столе, и я понимаю, что аудиенция закончилась. Что ж, не так плохо, как могло быть. Когда подхожу к своему рабочему месту, сразу вижу Глеба, болтающего с Юлей. Блондин, как всегда, игривый и непринужденный. Да и моя соседка заметно повеселела. «Петра!» — Глеб раскрывает передо мной свои объятия. «Ну, наконец-то!» «Привет! Не знала, что ты занимаешься спортивными проектами». Легко хлопаю парня по руке, давая ему понять, что обниматься с ним не собираюсь. «Агния сказала, что ты можешь познакомить меня с нужными людьми». «Конечно. Но, может, сначала сходим кофе попьем на первый этаж?» Он поглядывает на дорогие часы на левом запястье. «Поболтаем. Я тебе расскажу много всего интересного». «Давай сначала по делу, а кофе потом попьем». «Ну, как хочешь. Тогда давай за мной на пятый этаж. Вообще-то я не должен этого делать, но только для тебя». До меня доносится его беззаботный голос. «И вообще, ты знаешь, что эту ставку специально для тебя открыли?» «Дымов велел». «А кто тогда занимался спортивными мероприятиями?» Мы проходим мимо небольшой компании из 5 человек, которые удивленно поглядывают на нас с Глебом. «Да все по чуть-чуть». Глеб неопределенно пожимает плечами. «Все разрозненно и хаотично было. Дым рассчитывает, что ты все приведешь в порядок. Он так и сказал Агнии, а потом вызвал HR-щиков и велел им готовить для тебя офер. Был уверен, что его примешь. И не ошибся, кстати». Я слышу в голосе парня легкое разочарование. «Ты не рад, что мы теперь вместе работаем?» Смотрю на Глеба и не замечаю на лице привычной улыбки. Он озабочен. Я едва ли не впервые его вижу таким. «Рад, конечно. Но в последние дни ты не отвечала на мои звонки, да и Дым, сволочь, никак не может меня оставить в покое. Парень оглядывается по сторонам, но никого рядом нет. А что он сделал? Как кота нашкодившего бросает то туда, то сюда. Нехотя поясняет Глеб, пока мы ждем лифта. Я только с Агнией контакт наладил. А это непросто. Та еще стерва. Так Дым велел перевести меня в другое управление, к трейдерам. А по слухам, их через пару месяцев вообще могут отселить в соседнее здание. Чем я его не устраиваю во внутренних коммуникациях? А ты у него не спрашивал? Спрашиваю, а у самой в голове вертится вопрос. Почему с третьего на пятый этаж нужно ехать на лифте, хотя можно и подняться по лестнице? Мы не разговариваем. После короткой паузы медленно выговаривает Глеб. Поссорились. И ты поэтому исчез с корпоратива? Случилось чего? Да, мелочь очередная. Ему же только придраться нужно. Мы, наконец, входим в лифт. В нем двое незнакомцев, так что разговор сам собой прекращается. На пятом этаже тихо и совсем немноголюдно. Здесь нет open space. Лишь череда кабинетов, в один из них меня и заводит Глеб. Кстати, а ты не знаешь, чего Дымов делал на третьем этаже? Я за все время, что здесь работаю, никогда его не видел у нас. Так он Агнию искал. Смотрю, как Глеб роется в деревянном шкафу, вытаскивая время от времени разные папки и складывая их на стол. Я как раз у нее в кабинете была. Обычно через помощницу свою всех к себе вызывает. А тут в народ пошел. Вот, держи. Протягивает мне стопку папок. Здесь все за последние лет 5, не меньше. Но надо разбираться. Какие-то контракты новые, какие-то старые. Еще, конечно, на общем диске что-то есть. Но это ты сама найдешь, когда тебе комп поставят. Но я бы на твоем месте выпросил ноут. Удобнее. Да, мне и так хорошо. Забираю себе папки и уже собираюсь возвращаться обратно. Интересно, где тут лестница? Ездить на лифте с пятого этажа на третий я точно не буду. Погоди. Неожиданно сильно хватает меня за руку и почти прижимает к стене. Я едва успеваю выставить перед собой папки. Петра, дело есть. Какое это? Глеб слишком близко. Отойди от меня, пожалуйста. Надо быть вежливой, но как же хочется ему вдарить коленкой между ног. Ты все бегаешь от меня с корпоратива. С ума меня свела своим танцем. Глеб чуть ли не шепчет мне в ухо, а потом вдруг тянется губами. Изо всей силы отталкиваю от себя блондина. Делаю это на автомате, потому что сама поверить не могу, что он реально пытался меня поцеловать. «Эй, кончай ломаться, я же тебе нравлюсь!» Делает ко мне шаг вперед, и я понимаю, что сейчас придется вдарить ему. Что здесь происходит? Мы с Глебом синхронно поворачиваем голову влево, в коридоре стоит Дымов. Он удивленно смотрит на парня, а потом медленно исследует взглядом меня. Задерживается на волосах, которые чуть-чуть растрепались, потом на руках, сжимающих папки, и еще на чем-то, от чего его взгляд стремительно темнеет. Да нормально все, Дым. Глеб быстро приходит в себя, на лице привычная легкая улыбка. Я тут инструктаж провожу для Петры, Агния велела. В глазах Дымова что-то такое, чему у меня нет четкого определения, но почему-то мне хочется подойти к нему ближе. Вы знаете, как вернуться на ваш третий этаж, Петра? Да. На лифте, но я бы лучше спустилась по лестнице. Слышу свой непривычно тихий голос. Тогда вам лучше пройти здесь. Он оборачивается и кивает на то место, где мы с Глебом его увидели. Я лишь сейчас замечаю не самую приметную дверь в стене. Возвращайтесь к себе, Петра. Я провожу. Подает голос Глеб, но тут же замолкает, поймав на себе взгляд Дымова. Идите, Петра. Его слова звучат как приказ. Я безмолвно подчиняюсь и лишь закрыв за собой дверь, понимаю, что не сказала Дымову, что происходит. Но, похоже, он сам все понял.